череп и кости. Сердито наморщив лоб, она крикнула. — Ну что вы так смотрите на меня? Я говорю правду. Я действительно его видела. В комнате было темно, светила луна, и я увидела его, когда подъезжала на машине к гаражу. — В каком же окне ты его видела? Клариса повысила голос, чтобы скрыть страх. — В окне кабинета Уолтера. Мне это показалось странным. Глаза у него были широко открыты, а руками он опирался на раму. Я помахала ему, но он не заметил. — Значит, он встал с постели, — воскликнул Мэтт. — Его там положили спать. — Мэри, пожалуйста, пойди и посмотри. Если он упадет и расшибется, я никогда этого себе не прощу. Мэри бесцельно поглаживала шубку и, кажется, полагала, что наличие у нее на руках этой вещи мешает ей пойти к отцу. Мэтт выбежал из комнаты. — Вот видите, мои милые, — продолжала Клариса, воспринимая все это как выпад лично против нее, — вам не напугать меня, как бы вы ни старались. Я сразу поняла, ничего особенного не произошло. Поэтому впредь постарайтесь держать себя в руках. Высказав этот упрек, она двинулась по комнате походкой киноактрисы. Увидев на спинке одного из кресел пальто и шарф Джинни, она сняла их таким движением, каким берут земляного червяка, и села. — Послушайте, — воскликнула она, глядя на меня, — в вашем лице есть что-то удивительно знакомое. Неужели... Я объяснил, почему мое лицо показалось ей удивительно знакомым. Джинни издала смешок. — Ну, разумеется, — воскликнула Клариса. — Как поживаете, Джефф? Она ослепительно улыбнулась и томно протянула мне руку. Я подавил желание с поклоном поцеловать ее, ограничившись рукопожатием. Она же продолжала. — Как мило, что вы снова у нас. Я помню вас еще ребенком. Только жаль, что вы нас посетили, когда весь дом в таком смятении. Несмотря на сильный испуг, Мэри как-то посветлела лицом и выпрямила свою худую спину, словно желая гордо провозгласить. — Ну вот, наконец-то тебе сказали «добро пожаловать», так как это подобает в хороших домах. Лично я так не умею. Однако вместо этого она лишь застенчиво и смущенно улыбнулась. Так или иначе, но это стало короткой передышкой среди терзаний и страхов. Тут поток красноречия Кларисы был прерван появлением доктора Твилса. Он быстро вошел в комнату, а с ним и Мэг. «Здравствуй, милая», — сказал доктор жене. Та ледяным взором окинула его рубашку без воротничка, мешковатый костюм, взъерошенные волосы, замерла и с большим усилием заставила себя проглотить слова, которые уже вертелись у нее на языке. «А, Уолтер, привет», — проговорила она и, отвернувшись, испепелила взглядом часы на камине. «Ты, наверное, ошиблась, дорогая», — иронически заметил доктор. Судья Куэйл спит крепким сном на кушетке в моем кабинете. Ты уверена, что видела именно его, а не кого-то другого? Клариса пожала плечами и ответила. — Мне кажется, Уолтер, я достаточно хорошо знаю собственного отца. Конечно, если ты настаиваешь... — Одну минуту, — остановил ее доктор резким голосом. Это так не соответствовало его обычной кроткой, стеснительной манере изъясняться, что все домочадцы застыли на своих местах. Мне кажется, пора нам поговорить на чистоту. — продолжал он. — Лично я слишком долго терпел все эти милые шалости. Если кому-то доставляет удовольствие устраивать фокусы с белой рукой, то, как говорится, на здоровье, но мне... Его слушатели окаменели. Упоминание этого запрещенного предмета произвело на них ошеломляющий эффект и подействовало сильнее, чем разговор о ядах. — Уолтер, — начала Клариса с плохо сдерживаемой яростью, — если у тебя хватает ума говорить об этом при чужих, — именно потому я и заговорил об этом, что в доме появился посторонний человек, — холодно перебил ее Твилс. — Ибо он сможет выслушать это спокойно и не станет потом рассказывать об услышанном на всех углах. — Вы же хотите это скрыть? Даже если ваш отец сойдет от этого с ума, вы все равно будете повторять, что ему все это просто мерещится, вместо того, чтобы как-то помочь. Вы бросили его на произвол судьбы. — Я не понимаю, о чем вы, — сухо сказал Мэтт. — Все вы прекрасно понимаете. Повторяю, об этом лучше поговорить на чистоту. Если бы все это сводилось к глупой шутке, ну что ж, на здоровье. Но дело принимает дурной оборот. Тут же пахнет убийством, — Твилс говорил сквозь зубы, напряженно постукивая костяшками пальцев по столу. — А раз это убийство, то учтите, за такое людей отправляют на электрический стул. Это вы понимаете? Наступило молчание. Потом Мэри прошелестела. — Но что же нам делать? Похоже, все придерживаются мнения, — скептически отозвался Твилс, обводя взглядом присутствующих, — что полицию лучше в это дело не впутывать. Так? — Боже мой, конечно! — воскликнул Мэтт. — Отлично. В таком случае есть смысл довериться именно постороннему, непредубежденному человеку. Мистер Марль, вы готовы посвятить этому свое время? Снова воцарилась тишина, затем Мэтт глухо произнес. — Это значит... — Значит, нас будут допрашивать так, словно мы... — Именно. — Но я же говорил, это самая Джоанна... Мэтт продолжал сражение на прежних позициях. Отчаянно и смехотворно. Твилс посмотрел на него, сморщив лоб, потом сказал. — Джоанна здесь всего лишь 2 месяца. Она поселилась у нас после того, как начала появляться мраморная рука. Да и грабителям ни к чему такие фокусы. Итак, готовы ли вы этим заняться, мистер Марль? Я оглядел лица собравшихся. Каждый пытался сделать вид, что лично его это не очень касается, и вместе с тем все они испытывали странное облегчение от того, что нависшая туча наконец разразилась грозой. Лица напряглись, окаменели. Джинни уселась на край стола и вертела в руках карандаш. Густые цвета бронзы волосы закрывали часть ее лица и весело блестели под лампой. Мэтт оперся на каминную полку, его подбородок был приподнят, а в глазах появилось такое выражение, словно он уже сидел на стуле в кабинете следователя и давал показания. Мэри ходила по комнате, улыбаясь всем подряд, но вскоре прекратила свои бесцельные кружения. Твилс расположился за креслом жены, которая с безучастным видом закуривала сигарету. — Во-первых, скажите, есть ли в доме мышьяк? — спросил я. — Есть, есть! — крикнула Мэри, причем столь внезапно, что мы все вздрогнули. — И очень много, Джефф! — Для крыс! Его кладут им в норы, и они дохнут. Кто покупал мышьяк? Собственно, покупал его я, — улыбнулся Твилс. В городе, в аптеке Локка. Меня попросила Мэри. Она, кажется, убеждена, что это входит в обязанности тех, кто связан с медициной. Ну, конечно, Уолтер. Представляете, я вхожу в аптеку и прошу продать мне яд. Где хранился мышьяк? — продолжал я. В буфетной. Но его нельзя взять по ошибке. Он в коробке, на которой написано «яд», и изображены череп и кости. Но ведь кто-то совершенно свободно получил к нему доступ. Пожалуйста, не волнуйтесь. Нам надо во всем спокойно разобраться. — Да, — согласилась Мэри сухо. — Его любой мог взять, если бы очень захотел. После этой реплики все стали напряженно переглядываться. Джинни бросила карандаш на стол и сказала. — Лично я понятия не имею, где хранилась эта жестянка. Это не дом, а какой-то склад ядов. В кухню всегда может войти посторонний. — Кто покупает провизию? — спросил я. Все поглядели на Мэри. В центре всеобщего интереса она почувствовала себя неуютно и нервно пригладила свои и без того гладкие волосы. — Это делаю я, Джефф. Я заказываю продукты в городе, и их сюда привозит машина. Но вчера... — Что же произошло вчера? — Вчера машина магазина Сейлса, где мы обычно делаем покупки, сломалась. Я бы сама съездила в город за заказом, только я не умею водить машину, поэтому сегодня ездила Клариса. Клариса встала и загасила сигарету в пепельнице. Уголки ее широкого рта опустились. — Да, я привезла продукты, — сообщила она. — Полную машину. Словно девчонка на побегушках. Хотя я уже оделась, чтобы ехать в... — Вы ездили днем? — Да, чтобы успеть до закрытия магазина. — Слушайте, Джефф. Что вы хотите этим доказать? — Кстати, этот сифон тоже привезли вы? — Сифон? — она бросила на меня непонимающий взгляд. — Ах, сифон с содовой. — Да, теперь я вспомнила. Еще я повезла сдавать много пустых сифонов. За них возвращают часть денег. — Вы уверены, что вы купили именно этот сифон? — Господи, ну конечно. Ведь так, Мэри? — Да, — кивнула та. — Я это хорошо помню. Как только ты его привезла, я взяла его и поставила на столик в библиотеке, потому что папе он бывает нужен. Папа ничего не пьет без содовой. Он ждал сифон, и еще на столе была бутылка виски. — Поймите меня правильно, — вдруг воскликнула она. — Папа не был пьяницей, честное слово. Я никогда не видел его пьяным. — Может, уж лучше бы он им был, — мрачно изрекла Джинни. — Минуточку, — сказал я. — Значит, Мэри принесла сифон в библиотеку? Ваш отец не наливал из него воды? — Да, он налил и выпил. Я еще немножко постояла там, и мы поговорили. Он был в очень хорошем настроении. Ее лицо вдруг обрело горделивое выражение. Он еще погладил меня по щеке и сказал, что просто не представляет, что бы без меня делал. Когда это произошло? Время? Точно не помню. Подождите, вспомнила. Это было примерно в четверть шестого. Как раз тогда и приехала Клариса. Папа ждал содовую, и я сразу понесла ему сифон. Долго ты пробыла в библиотеке? Примерно до половины шестого. Мэри очень хотела помочь расследованию. Она говорила быстро, порой даже не очень разборчиво. А потом я ушла, надо было готовиться к ужину. За Джоанной, когда она стряпает, нужен глаз да глаз. Я подозревал, что яд положили в сифон между половиной шестого и восемью, когда появился в доме я. Заметив, что собравшиеся сильно волнуются, я снова заговорил. «После этого ваш отец все время находился в библиотеке?» «Нет», — покачал головой Мэтт. «Я вернулся домой из офиса примерно в половине шестого и увидел, как он шел в направлении кухни. Я повесил шляпу на вешалку, он сказал мне что-то насчет своей книги, мол, она уже закончена, и похлопал меня по плечу. Потом я поднялся к себе умыться. Папа спускался в погреб», — пояснила Мэри. «Я была на кухне и слышала его шаги на лестнице, ведущей в подвал. Чтобы достать оттуда бутылку бренди?» На это все лишь покачали головами и сказали, что не знают, зачем их отец спускался в подвал. Выяснилось только, что Мэри слышала, как он возвращался, но она была занята ужином и не обратила на него внимания. «Тогда у меня еще один вопрос. Не могли бы вы все рассказать, где находились между половиной шестого и восемью часами?» Вначале поднялся протестующий гул. Но затем Мэтт важно кивнул головой и сказал: «Правильно. Это может помочь делу. Они всегда об этом спрашивают. Я читал». «Давай, спрашивай, Джефф. То есть, наоборот, я могу ответить?» «Пожалуйста». «Мне особенно нечего рассказывать. Я вернулся из офиса в половине шестого, это я уже сообщил. Поднялся наверх, заглянул к маме. Она чувствовала себя неважно, но ничего такого особенного с ней не было. Она сидела у окна, в качалке, завернувшись в плед. Я прошел к себе, умылся. Потом присел, посмотрел газету, которую купил на обратном пути. А то все начнут ее хватать. В шесть прозвенел гонг на ужин. Минуточку, — перебил я его. Насколько я помню слова Мэри, ты к тому времени уже был на кухне и взял поднос с едой для миссис Куэйл. Мэтт щелкнул пальцами, его румяное лицо побагровело, и он смущенно засмеялся. «Верно, черт побери! Я и не подозревал, что ни в чем невиновный свидетель может так запутаться в своих показаниях. Так вот, я и правда спустился вниз еще до гонга. Поднос был уже приготовлен, я взял его и пошел наверх». «Ты кого-нибудь встретил?» «Только отца. Он как раз спускался. Он приподнял салфетку, поглядел, что я несу, сказал, что это как раз то, что надо, и двинулся в столовую». «Значит, ты был единственный, кто...» Внезапно смысл того, к чему я клонил, дошел до Мэтта, его голубые глаза еще больше расширились, и он стал двигать руками так, словно неистово тряс кого-то за плечи. «Нет, нет, честное слово, ты хочешь сказать, что я отравил родную мать?» В его голосе послышались истерические нотки. Я сказал: «Ничего подобного, Мэтт. Пожалуйста, продолжай. Ты вошел с подносом, так? И пока она ела, ты был с ней». «Нет, нет. Я открыл дверь, увидел, что она дремлет в кресле. Она так мало спит, что мне стало жалко ее будить. Я просто поставил поднос на стол и вышел. Я понимал, что она скоро проснется». «Что же ты наделал, Мэтт?» — жалобно воскликнула Мэри. «Ты позволил остыть горячим гренкам. Но почему в этом доме все делается шиворот на выворот?» — проговорила она, заламывая руки. Мэтт обернулся к ней, опустил голову и сказал: «Послушай, милая сестрица, слушай внимательно. Кто-то попытался отравить мышьяком маму, кто-то вошел в ее комнату, пока она спала, и подсыпал яд. И я не могу понять, какое значение имеет тот факт, что гренки могли остыть. Будь немножко благоразумнее. А ты, Джефф, продолжай». «Следовательно, после твоего ухода в комнату мог войти кто угодно. Пока твоя мама спала...» «Угу. Мы начали ужинать только минут через десять, потому что в столовой были только мы с отцом. Джинни вообще в доме не было. А ты где была, Мэри?» «Я пошла узнать у мамы насчет... Ой, я уже не помню, насчет чего именно. В общем, я пошла вскоре после того, как Мэтт отнес ей поднос. Мама как раз проснулась. Я посмотрела, как она начала есть, а потом спустилась в столовую. Там уже были Джинни и Клариса, и мы начали ужинать. — Я тоже там был, — вставил доктор Твиллс. Мэри вздрогнула и виновато посмотрела на него. — Ну, разумеется, Уолтер. Я это и хотела сказать. Только ты опоздал немного. Я был у себя в комнате и работал весь день. Тогда-то я и обнаружил... Впрочем, это неважно. Оборвал он сам себя. — А что остальные? — Я уже рассказывала, что ездила за продуктами, — напомнила Клариса. — После этого, когда я уже вернулась, Джинни одолжила у меня машину, она собиралась в город, а я пошла к себе и прилегла. Я не выходила из комнаты до самого ужина. Вот и все, что я могу сообщить. — Я ездила в городскую библиотеку за книгой, — сказала Джинни. — Этим и объясняется мое отсутствие. Доктор Твиллс вышел из-за кресла жены и сказал, — Позвольте, я расскажу, что было дальше. После обеда судья удалился в библиотеку, где я оставался. Геоскин и мышьяк были подложены до этого времени, а потому, полагаю, наши дальнейшие передвижения уже не имели значения. Миссис Куэйл почувствовала себя плохо в половине восьмого. — Мышьяк действует так быстро? — спросил я. — В таких больших дозах — да. Она бы скончалась, если бы я не заподозрил неладное и стал вводить средства против неврита, а не против мышьякового отравления. Доза была огромной, потому что, вообще-то, мышьяк — медленный яд. — Ты знал об этом? — спросила меня Джинни. — Да, знал. — Теперь вот что. Учитывая, что судья пошел в библиотеку сразу же после ужина, то есть примерно в 6:45, делаем вывод. Геоскин попал в сифон в промежутке между половиной шестого и 6:45. То есть в течение часа с небольшим. Необходимо знать следующее. Когда в этом промежутке судьи не было в библиотеке, и, стало быть, когда злоумышленник мог туда войти незамеченным. Мэри слышала, как отец спускался в погреб в половине шестого. Мэтт встретил его, когда он шел в столовую, вскоре после шести. Кто-нибудь его видел в эти полчаса? Я кинул взглядом родственников судьи, но на их лицах не было видно желания поделиться со мной этими сведениями. «Придется подождать и спросить его самого, что он делал в это время», — сказал я. «Дело в том», — пробормотал Твиллс, — «что до обеда в библиотеку мог зайти любой, кроме меня», — напомнила Джинни. «Я была в городе». «Кроме тебя», — согласился Твиллс. «Теперь поднос. За те 10 минут, что Мэтт принес поднос и оставил его в комнате миссис Куэйл, там мог побывать кто угодно. Любой из нас». Мэтт испустил тяжкий вздох. Его рука снова заходила по лацкану. — Ты забываешь, Уолтер, что я спустился сразу после того, как оставил поднос в маминой комнате. Папа может подтвердить, что я был в столовой еще до того, как мы начали ужинать. Настала очередная пауза. Джинни соскользнула со стола и встала, уперев руки в бока. Она глядела на брата с явным любопытством. — Отличный из тебя адвокат! Просто чудо! Ты отнес поднос наверх. У тебя была прекрасная возможность положить мышьяк. И вот теперь ты говоришь, я ни в чем не виноват, у меня прекрасное алиби, после того, как дело сделано. Мэтт не рассердился. Он пришел в такой ужас, что стал совершенно беспомощным. — Боже правый! — выдавил он. — Неужели ты думаешь, что я могу отравить свою родную мать? А что, по-твоему, все мы, в отличие от тебя, на такое способны? Доктор Твиллс словно вырос на глазах. Он подошел к остальным, уже сгрудившимся вокруг Мэтта, и, перекрывая их крики, рявкнул. — Погодите, черт побери! Успокойтесь! Шум утих. Под его суровым взглядом все снова заняли свои места. Несмотря на свой малый рост и сходство с обезьяной, Твиллс производил внушительное впечатление. Решительно помотав головой, он сказал. — Криком делу не поможешь. Это задача для нас с мистером Марлем. И мы найдем ей решение. Если, разумеется, вы не хотите пригласить полицию. Лично мне все равно. Это лишь сняло бы с меня лишнее бремя. Мне показалось, что Джинни вот-вот заплачет. — Извини меня, Мэтт, — пробормотала она. — Я не хотела, ты же знаешь. Но Уолтер, — она махнула рукой, — все это кажется каким-то жутким сном. Просто не верится, что мы собрались в этой комнате, чтобы... Это напоминает одну игру. Джефф — прокурор, он задает вопросы, и рано или поздно он кого-то спросит, «Ты виноват?» Тот ответит «Да», и игра окончится. Но когда знаешь, что это никакая не игра, то становится совсем невмоготу. Она была близка к истерике. Твилс почувствовал себя очень неуютно, он явно сожалел о своих словах. «Видишь ли, Джинни, это в каком-то смысле и впрямь игра. С твоими родителями не случилось ничего плохого. У матери дежурит опытная медсестра, отец спит в запертом кабинете. Они вне опасности. Но для общего успокоения с этим надо разобраться». Он снова сделался суровым и продолжал не без вызова. «Теперь слушайте меня. Все отправляйтесь спать. Мы с мистером Марлем во всем разберемся. А вы спать». Мне не удалось понять, как этот Вилс сумел подчинить их своей воле. А, разумеется, он оставался совершенно спокоен. Драматические события мало взволновали его, а все прочие обитатели дома Куэйлов были так растеряны, что готовы были подчиняться любому, кто мог проявить твердость. Впрочем, были попытки протеста. Кларисса, например, была охвачена гордым негодованием. Она то и дело поднимала свои бусы и отпускала их, отчего они со стуком падали ей на грудь. Наконец она сказала с иронией в голосе: «Что-то ты, Уолтер, очень уж раскомандовался». Но он лишь свирепо посмотрел на нее, и она испуганно замолчала. Мэтт бубнил, что он юрист и не позволит, чтобы разбирательство шло без его участия. Так или иначе, но библиотека в конце концов опустела. Было решено, что я проведу ночь в доме Куэйлов. Я попросил постелить мне на диванчике в библиотеке, хотя было ясно, что поспать в эту ночь не удастся. Когда я прощался с ними на ночь, они в нерешительности стояли в холле. Мэри боялась идти наверх одна, Мэтт пошел ее проводить. Обняв ее за плечи, он громким уханьем отпугивал потенциальных привидений. Кларисса, не сказав мужу ни слова, величественной походкой двинулась за братом и сестрой. Все разговаривали громко, ласково и с каким-то вызовом. Только Джинни была бледна и молчалива. Огни в доме погасли, и темнота вступила в свои права. Я стоял в холле, испытывая озноб. Почему, я и сам не мог понять, ведь вокруг все было такое знакомое. Или мне это лишь казалось знакомым? Возможно, когда сознание начинает разлагаться, происходит выделение продуктов распада. Каковые в сочетании с прахом образуют плесень на окружающих их оболочках. Так разлагающиеся тела усопших создают специфическую атмосферу в склепах. В голове каждого из обитателей дома Куэйлов бешено стучали молоточки ненависти, ярости, разочарования. Передо мной снова всплыли их лица, и у кого-то одного этот молоточек пробил трещину. Они продолжали жить обыденной жизнью, но продукты распада невысказанных желаний и надежд отравляли атмосферу дома, обволакивали находившихся в ней липкой сыростью. Стиснутый кулак, исподволь брошенный взгляд за чашкой кофе были всего-навсего внешними знаками, но то были знаки, подаваемые убийцей. Убийцей, который избрал самый коварный путь, путь улыбающегося, но не знающего снисхождения отравителя. В холле было темно, и лишь на площадке второго этажа тускло горела желтая лампа, отбрасывая на стену тень лестничных перил, зловеще высвечивая очертания шляп и пальто на вешалке внизу. Ступени лестницы заскрипели, но шагов не последовало. Желтый блик осветил портрет в золотой раме. Порыв ночного ветра слегка качнул портрет. Холл снова наполнился скрипом. Я стоял спиной к входной двери и оглядывал холл. В библиотеке Твилс ворочал что-то тяжелое, а потом, похоже, свалил его в камин. Вероятно, он разводил огонь. За окном выл ветер. Внезапно за спиной я услышал быстрый оглушительный стук в парадную дверь.